Мы начинаем очередной урок Зогара 112. Страница П, 80. Гасулам. Левая колонка, строчка 33. Напоминаю, в этом оте последнем самых хет, который мы проходим, 68-й, он говорит нам, что не у каждого человека Зогар говорит, что вот слово, которое поднимает не каждый человек, оно, то есть слово, которое поднимает, как ман, поднимает человек, который не знает достаточно, как поднять его. То есть нет у него путей достаточно в секретах Торы, именно в секретах Торы. И когда он обновляет это слово, то что из этого получается? Что подхватывает это слово «шав» — это имя мужской части ситры ахры. И это ложь. «Шав» означает уже пустой, тщетный. И он перепрыгивает 500 парсей для того, чтобы схватить это слово, и он берет его и приносит его к своей нукве. И делает у нее, ну, как бы пустое ракия, пустой небосвод у нее. То есть, как мужской и женской, вот он приносит ей это, и как бы результатом их зивуга получается это пустой небосвод. И это называется тогу. Так вот, он нам рассказал о мужской части, о шав. А теперь он рассказывает нам о нукве, о женской части ситриах. Имею в виду, есть разные наименования мужской и женской части этой пары ситриахы, ибо есть, конечно, у ситриахы тоже есть уровни. 33. Вагануква де клипа никра башем шекер. Вагануква де клипа, женская часть клипы, называется именем шекер. Шекер — это ложь, как мы помним. Точка. Ки 34. Ахар. Шаиш гагу, нила када, барешет, азахар, аникра шав. Ешло кох лиздавег, иманука шало. Следующая страница, пей. Але 81-я Гасулам, правая колонка, первая строчка. Шеги клипара а умара умызаефет шма два декутша бригу декадош баругу умышакерет бо аз йоредет у масита Умасита три, ве ола лемала, умекатрегет. Вынуделет эт нишмато 4 геймену. Потрясающе. Вот эти, как он нам рассказывает, мужская и женская, сначала всегда мужская приходит. И в нашей жизни совершенно каждый день это случается. Сначала приходит мужская, чтобы соблазнить. Всегда мужская она слабее. Мужская ситра охрана, наоборот, льстит. Вот когда изнутри что-то льстит тебе, ой, какой ты хороший, какой ты это, вот что ты сделаешь, это означает, ты знаешь, что это всегда мужская ситра ахра. Понятно, это ее манера. А он что делает? Он сначала льстит, он сначала говорит тебе, поет тебе дифирамбы. И как только попадаешься на них, вот тогда он сразу перескакивает вот эти... перескакивая, схватается за вот это ощущение человека, который поддается его соблазну, обольщению, лестью, и схватает вот это состояние и тащит его в нору, как бы тащит его в пропасть, где его... нуква есть. И она уже довершает этого человека, уже добивает его духовно, и все, и ничего из него не остается. Каким образом, он сейчас нам расскажет. Поэтому это очень важно, это практически попался сначала на удочку у мужской, и он потом приносит ее к ней, и она уже... А она уже гораздо крепче, горче и сильнее, чем мужская клипа. То есть все наоборот, чем в святости. В святости он сильнее. Так, Зейранпин, мужская сильнее, а женская слабее. А в клипот наоборот у них мужская слабее, а женская сильнее. Вот, слушай внимательно. Мы возвратились на предыдущую страницу. 80-ю П. Третья, 33-я строчка после точки. То есть он сказал нам, что нуква клипы называется именем Шекер. Ложь. Точка. И 34 Ахарша и Шагу Нилкадер, ибо после того, как этот человек пойман Барешет Азахар в сеть мужской клипы, Ханикра 35 Шав, который называется Шав. Пустой. 35. Ешь локох. Внимательно слушай. Есть локох. Есть у него сила теперь. Лиздавеки има нуква шило. Зивук делать с его нуквой. Ему дали подкрепление. Он дал ему силу. Следующая страница. Асулам. Правая колонка. Первая строчка Шии, клипара аумара, что она его нуква, она клипара аумара, она клипа, которая злая и горькая. А мы заефет шма декуа декадош паругу, которая фальсифицирует, фальсифицирует имя Святого Благословенного. То есть фальш дел представляет это фальшивым. То есть умерша керетбо, и она лжет в нем этим именем. В аз йоредет, и тогда, смотри внимательно, она спускается у масита и соблазняет. Т. три, веола лемала, и затем поднимается, то есть она спускается к нему от именем, я, именем, именем Акадош Баруху, но обманывает именем Акадош Баруху. И потом она спускается к этому человеку и его обольщает. Третье, веола лемала, и поднимается затем вверх, умекатрегет, и обвиняет. Он попался, все, теперь она его обвиняет вся. Смотри, что внимательно как. Вынотелет эт нишмато гаймену, и забирает нишама, его душу, душу от, не, от него. И забирает его душу. Видишь, как она делает? Она сама, смотри внимательно. Ситра Ахра не может сама убить человека. Совершенно нет. Она что делает? Она его соблазняет. Сначала мужская приходит. Затем приходит, он приносит это, попадается в нее человек, потому что очень тонко. Он приходит как друг, да, как советник хороший. Какой ты хороший, какой ты добрый. Начинает таким образом человека соблазнять. И легче, конечно, ему. Он слабеет уже, он не, нет у него такого ярого напора, как у нее. И тогда он соблазняет человека, и тогда Ага соблазнил его, вот это тот, то, что он соблазняет его, это и есть, а в других, если это тоже можно сказать, в отношении неправильно понятой Торы, понятно? Он тоже хватается за это, потому что это тоже человек не готов еще к тому, правильно, не созрел к тому, чтобы он поднимал ман высоко, выше слои духовного. И он не созрел к чему? Он не созрел к тому, чтобы делать это летоэлет и лаа, помнишь, для пользы высшего, а делает это ради себя. А ему кажется, что он делает нормально, поэтому, видишь, он не делает это, очевидно, с умышлением, понятно? А он делает, потому что он попадается на удочку этого мужской ситра Ахра. Мужская ситра Ахра говорит ему, ты слушай, ты поднимай ман. Ты можешь уже поднять ман на высокие уровни. Понятно? Ты, у тебя все есть на это. И, он, и человек начинает это соблазняться, и все, ты можешь уже давать уроки, лекции и так далее, на, ездить на конференции и так далее, ты уже большой. И все, и он попадается, и потом уже, что делает, потом спускает, он приносит это к женской части, а она все остальное делает, она его сначала, как мы вам рассказывали, как сказал нам, что она его соблазняет, а потом она поднимается вверх, она пока вверх, потому что это не ее сила. Она показывает потом, как бы обвиняет, то есть показывает в суде, а там сидит как бы судейский, как сказать, там есть суд. То есть все должно быть в соответствии с законом. И она показывает, смотри, вот так и так и так. Все, ничего нельзя сделать, и забирает душу человека. Это не означает, что она его убивает уже физически. Это тоже может быть. Но, возможно, и так, что она, видишь, он говорит, убивает нешмато. Она не сказала, что убивает его нефеш. Она убивает его душу, а бывает так, что и уже вместе с этим выходит и нефеш. Но для нас главное, чтобы мы знали, что душа убивается. То есть человек оставляет человека порожним, так же, как и пустым, так же, как и мужская ситра Ахра. Что он делает? Он оставляет человека пустым, опорожненным, духовно мертвым. А она добавляет и его, умерщвляет его духовно полностью. Пятая строчка. Валькен Никра Иш Тагафухот Китхила 6. Ахоль вишате. Йомар лаха. Дагайну. Шия лебман. Сем лемала. Лакадош поруху. Виямших шефа лецорах гаво. Восі вегу нір ело. Кво шегу місіт радик душа. Дєвіть в ахарках. Бакоха шаве шело. Міздавегі мануква десять атовдет гумараба. Ши им ашекер шела гу нотель 11 этнишмато вегарго. А сейчас он нам еще точнее, еще более определенно объясняет нам весь этот процесс. Тоже по отношению к тому человеку, который таким образом не знает как, и поднимает ман, не знает Тору, а поднимает ман, не знает секретной Торы, но поднимает ман, и вот это слово, что с ним случается. А это совершенно так же, как и в любом нашем проявлении. Попался, смотрел не очень так аккуратно на что-то, на кого-то, и все, и уже попался. 5. Ваалькен, и поэтому некра он, вот этот мужская, он опять возвращается к мужской, потому что разговор все идет про мужскую клипу в этом зогаре, в этом оте. И поэтому он говорит, ваалькен, и поэтому некра и штагафуху, он, вот эта мужская клипа называется человек переворотный, переворачивающий. Человек, очень хорошо по-русски, очень прекрасное слово есть. Оборотень, я вспомнил. Оборотень, вот он и есть. Иштагафохот. Человек, который переворачивает. Оборотень, пожалуйста. Китхила, почему это, смотри. Китхила 6, ибо сначала он что говорит? Он говорит так же, как и в притчах Соломона, как мы учили в тот раз, он говорит ему, человеку, «Ахоль, вышате, ешь и пей». То есть, стимулирует его, то есть, дает, льстит ему и дает, как будто он хороший, добрый, он дает ему. «Ешь и пей, Йомар лаха, он скажет тебе». Это Соломон говорит. «Ешь и пей, он скажет тебе, тот, который, у которого злой глаз». Помнишь, он говорил, злой глаз, это и есть мужская ситраха. Ешь и пей, скажет он тебе. Дайну, то есть, шеяле ман. Что это означает? Чтобы он поднял ман, скажет ему, чтобы он поднял ман, сем лемала ла кадош бургу, вверх, к святому благословен он. В ямшихе, чтобы он притянул шефа лецора кого, чтобы он притянул изобилие для высшего. Так он ему красиво говорит, чтобы он притянул это для высшего, потому что мы знаем, что ситраха ничего самой не имеет, она только соблазном человека, у человека есть сила привлечь духовное. И вот она его соблазняет, чтобы он. И вот, чтобы привлечь, притянуть, как вы говорили, притянуть изобилие, то есть свет для высшего, для нужды, как бы для высшего. 8. Вегу не эло. Смотри внимательно. И вот это представляется ему, человеку. Кмо шегу меситра дек душа. Как будто бы он, то, что он и то, что он привлекает, что это от ситра дек душа, от стороны святости. 9. В ахарках. А затем Бакоха шавшилу. В силу шав, которая в нем. Видишь? В силу вот этой пустого мужской ситер ахры, что в нем. Видишь, он говорит. Миздавег им ханука. Он делает зивук с нуквой. 10 детума раба с нуквой большой пропасти. Вот это есть там пропасть, вот это то, что, где она находится. Шеим гашекер шела, что с ее шекером, с ее ложью, шекер это ложь, что с ее ложью гунутель эт нишматове горго он. То есть шав, то есть мужская часть ситры ахры, что с помощью, то есть с ложью ее, он забирает его 11 нишматовый гарго, он забирает его душу и убивает его. Точка. 11 после точки. Везе шомер. Иш тагафухот. 12. Лашон шекер миго нуква дитгума раба. Ки гу мидгафех лашон шекер рак микох ганука 14 детума раба те и штаты вба вело мифхинат 15 отсмо точка. Очень важно, как он нам говорит, смотри, как они функционируют. 11 после точки вы зашел мэр, это что он зогар говорит. Иштагаф уход. Человек переворачивающий, оборотень. 12. Лашон шекер. Он говорит, добавляет еще определение, дает, говорит. Язык лжи. Миго, нуква, вовнутрь, внутри, и вовнутри нуквы, детхума раба, помещает ее туда, внутри, вовнутрь нуквы, Тхума раба во внутрь нуквы большой пропасти. Что это означает? Ки 13 гу митафех лашон шекер. Ибо он, это мужская клипа. Не важно, что это клипа, она женского по-русски будет. Мы следим всегда внимательно по сути. Что он, то есть мужская клипа, шавва, так? Он мидгафех, он оборачивает. Почему он называется оборотень? Потому что он оборачивает лашон шекер. Вот язык лжи только лишь, смотри, с силой, с помощью, с силой нуквы 14, детхума раба, с силой нуквы большой пропасти. Да и штаты бы, чтобы она с ним в партнерстве была. Смотри, что он говорит. Веломи в хинат от смо, а не от собственного, от самого себя. От собственной стадии, как бы, с аспекта. То есть не от самого себя. Самого себя у него нет этой силы. Поэтому именно его опасно, и с ним надо очень осторожно обходиться, когда человек ощущает внутри, что он хороший, да, что он другой, чем другие. Вот это самая ужасная вещь, мы будем учить это еще. Что он хороший, что он другой, чем другие. Ни в коем случае. Это надо все время следить за этим. он относится к народу, который избранный, а другой нет. Уже это дает, уже забирает у человека его душу. Понятно? То, что евреи раньше получили Тору, то, что они получили Тору, поклонялись уже единому Богу в то время, когда вся остальная Европа и другие части где, мира, где они еще голые в лесах бегали. Это не означает, что еврей должен видеть себя выше, чем другой. Или другим. Единственное, что ему, он должен знать, что ему дана этим самым больше ответственности. Это он может знать. Хотя, когда человек занимается любой национальностью, любого происхождения, занимается внутренней Торой, нет больше разницы между евреем и неевреем по мясу. Потому что духовное исполнение, оно главное, это самое главное, это действие, духовное действие, а не в исполнении только руками-ногами. Поэтому очень важно всегда смотреть и тоже не смотреть на другого, который кажется меньше, ниже тебя. И внутренние отношения, конечно, самое главное. А позиция должна быть такова, что, как ты знаешь, что все, что вовне меня, это Ашем. Если ты смотришь на кого-то сверху вниз, как бы то ни было, даже если он заслуживает по-твоему этого, или наоборот, что ты заслуживаешь того, что можешь смотреть на другого сверху вниз. У тебя есть данные, у тебя есть свойства, которые тебя сближают с высшим и так далее, то этим самым ты, человек, себя, очень-очень важно, что этим самым человек себя, человек получается, человек тогда этим самым показывает, ставит себя в положение шекер, ложь. Ибо мы будем учить это, что я говорю сейчас, что человек сделан вообще, человек любой, человек в общем, в частном, сделан в самой крайней форме низости. И он специально сделал так, то есть низость, какая низость? Только желание получить. Никто ничего не имеет другого. Так что, как может быть, чтобы он чем-то гордился? Так вот, когда он начинает гордиться, то есть у меня есть, я знаю, а тот нет, другой нет, а я да, вот в этот момент он говорит ложь. Или он не говорит, или у него есть отношение лжи. Ибо это не так, ибо все, что вне меня, это Ашем. А если другой кажется мне, что он ниже, то я должен всегда поправить себя в том, что тем, что он, это кажется мне в моих глазах. А его отношение этого другого с Творцом я не знаю. И еще есть одно правило, очень сильное, сильное правило из Талмуда. Мы будем тоже это учить в Шлавея Сулам попозже. Безаташем. Что человек видит недостатки в другом, всегда из-за того, что он проектирует свои собственные недостатки на другого. И вот это дает ему, и тогда он думает, что он заслуживает того, чтобы Ашем услышал его молитву. дал ему свет, дал ему все хорошее. И таким образом, что он делает? Он говорит шекер. Таким образом, он попадается на, так, на удочку шава впустую. Он это все говорит. И в конце концов, он говорит шекер, ложь. И от него забирает душу. То есть он не только не получает сверху тогда, а от него забирают даже душу. То есть оставляют его внутри разума. Это очень-очень важно все время себе это представлять. Но это в общем аспекте. Понятно? И всегда во все есть общее, никогда не забывайте, есть во всем общее и частное. В общем аспекте это так, а в частном аспекте что? То есть получается, что мы хотим сказать этим самым, что все опять равны, да? Что как в коммунизме, нет, все равны пред Творцом, совершенно верно. В общем плане мы все равны. То есть не равны, имеется в виду, не отличаемся нашим желанием получить друг от друга. И да, но я это, а тот папуас или какой-то другой, у него он поклоняется духом, ну и что? Разная форма поклонения, но неважно, но все мы едины в одном, в нашей природе, а природа наша крайняя низость, которой каждый человек рожден. От самого нищего духом до самого великого раби и духовного. У каждого есть, только тот работает над собой. Но всегда эта низость, мы должны всегда это ощущать. И Ашем это сделал для того, чтобы мы могли сами работать над этим и трансформировать, переделать вот это состояние. Это желание получить эту нашу, на желание отдачи. И какой же частный аспект? Так вот, всегда надо иметь в виду это, что наряду вот с тем, что мы одинаковы, все совершенно одинаковы в этом отношении, друг с другом, и что у нас нет никакого повода, чтобы видеть другого, что он хуже, или в каком бы отношении ни было. Или он другой, он хуже, он это. Это с одной стороны, а с другой стороны, это не просто так, как религиозное, что мы все одни отношения, а мы должны, каждый человек при этом должен работать сугубо над своими собственными килим. Понятно? И вот это прекрасная вещь. Это все предстает полное решение вот этой и объяснение вот этой как бы противоречия вот этого. С одной стороны, мы все одинаковые, а с другой стороны, каждый работает только со своими килим. Если бы этого не было, что бы получилось бы? Мы все одинаковые, мы евреи, все одинаковые. Правильно? Допустим, ну как, мы все сыновья Творца и так далее. Мы все одинаковые, но килим у нас, да, и килим у нас одинаковый. Нам не надо работать над собой килим, правильно? Нам написали, и мы и все это делаем. Не надо работать индивидуально над собой. Это обман. Понятно? Все хорошее, что есть в религии, а вот это обман, надо работать нет над рассказом, нет над другими вещами, а работать именно над своими индивидуальными килим, которые в тебе есть. Это очень-очень важно зафиксировать себе. Шестнадцатое. То есть мы возвращаемся обратно к тексту. Гасулам, что он говорит нам, что он сам не может это все до конца довести, мужская клипа, шаф, а он это делает с помощью силой нуквы, то есть у него есть тогда, он тогда в состоянии сделать с ней зивуг. А результат зивуга это то, что порождает, порождение есть. И вот это делает, приводит к тому, что он тот от того человека забирает душу и убивает. 16. Визе шомер. Ведалаг хамеш мея парсей. Лекабла 17, лагаги мила. 16. Визе шомер, это что он Зогар говорит, ведалаг, и он, вот этот шав, мужская клипа, перескакивает. Хамеш мея парсе, 500 парс. Лекабла, чтобы получить, заполучить 17, легаги мила, это слово, двоеточие. Интересное слово, говорит Зогар, отмечает это, что он делает. Он не просто летит или что, а именно перескакивает. Интересно. Двоеточие. Пируш. Ки газон детум а. Эйн лагэ 18 мишурашам. Рак вак. У никуда левад. Дайну рак 19. Леумат вак. У никуда дизон дик душа. В эйн лагем 20 шу макум в кох литахес бабина. Очень-очень тонко, что он им сейчас говорит. Точка. 17. Пируш. Пояснение. Кеазон де тум а. Ибазон за ирабини нуква де тум а. Нечистоты. Нечистот. Нечистый. Эйн лахем бишорашам. Они имеют от своего корня, то есть по своей природе, 18. Только лишь вак и никуда. То есть у него есть вак, так же, как и заиранпин в святости. И точка, вот эта точка от нуквы. Несмотря на то, что она сильнее его. Видишь. Дайну, то есть рак, 19 лаумат, вак в никуда. То есть у них только есть то, что противолежит вак и никуда, 6, то есть сферот заиранпин и никуда, и точка, то есть 6, да, вак, 6 концов, то есть как заиранпин и никуда, 6 десятых, и никуда она 1 десятая от сферы. То есть он как вак 60 от сферы заиранпин, а она никуда точка, то есть 1 десятая. То есть у них есть только вот это от зондик душа. Также напротив, как так же как и, то есть что это означает? Так же как и заиранпин и нуква святости у них есть. Нормально, в минимальном состоянии, у них есть вак и никуда. Так и у них есть в зон де тума, нечистот. В эйн лахем шум маком в эковах, и у них, вот очень внимательно сейчас, и у них нет совершенно, не имеет места у них и нет у них сил, лейтахес бабина, чтобы прихватиться к бине. Помнишь, да, бина — это полная отдача. У нее есть все, у нее есть хохма, но ей она не нужна. Поэтому к бине они не могут, нет у них силы присоединиться к ней. Очень-очень внимательно. Это очень, он рассказывает нам сейчас потрясающий механизм, как это работает. 20. Точка. А нам, Алиедей 21, Хаимила. Дайну, Аман, Шагала Атахтон. 22. Но тен коах лезахар детум а ледалег аль затебина. 23. Анем шахот базон дегдуша шеген байкаран рак гей 24 сферот хагат на Аникраот, Хамеш Мея 25 парсы. Ки сферот Габина. Генба Миспар Меот 26 кануда. Визе Шомер. Видалаг Хамеш Мея Парсе Лекабла 27 Легаи Мила. Ки текев Баэта Лия Таман Исиг 28 Кох Ледалег Лемаком Делавдиле Дайну Легей 29 сферот, тахтонот, хагатна дебина, аникраот, 30 хамеш мея парсы. Точка. Потрясающе. Как он нам это излагает, как сразу все становится на место. Все язык Зохара превращается в понятный, доступный. И разуму, и ощущению язык кабалы, язык десяти сферот. Смотри, и это мы уже, на это можем уже упираться, мы это, нам это уже в общих чертах известно. Смотри, 20 после точки. То есть они не могут присоединить эти зонды клипа, зон нечистоты, нечистот не могут прицепиться, зацепиться за бину. Понятно, им этого, конечно, нужно. Нужно им зацепиться за верхнего, чтобы от верхнего притащить себе свет. Каким образом? Ты скажешь, зачем же им нужна хасадим? Им нужна нижняя бина, правильно? Нижняя часть бины. И что это? Помнишь, да? Ешсуд. Ешсуд – это нижняя часть бины. И вот там есть тоже, есть что-то, он, у него есть хохма, он притягивает хохму для зон святости. Вот это им надо. Но сами они не могут прицепиться к этому. Смотри теперь внимательно. 20 после точки. Амнам, однако, айдей 21 гагимила. Благодаря этому слову, то есть тот тому слову, того, который не знает, а делает, не знает, а притягивает. Дайну, то есть, гамман шегала атахтон, то есть, благодаря ман, который поднимает нижний. 22. Но тен кох лезахарды тум а. Этот человек дает силу мужской части нечистоты. Лидалек, смотри, что он говорит, чтобы перепрыгнуть, вот это он объясняет, перепрыгивать, чтобы перепрыгнуть аль-зад-дебина, к зад-дебина, то есть к семи нижним бины, то есть к 7 нижних бины. Что это означает 23? Ганим шахот базондек душа, которые 7 нижних бины, которые притянуты в зон святости. Мы знаем, да, что Бина Зейранпин и Малхут высшего, да, в Кадмуте, они спускаются в Гар или Гальгальтовейнаем низшего. Так вот, это есть 7 нижних Бины. Имеется в виду, конечно, 7 нижних Бины. То есть, можно сказать, Ешсут. Так, 7 нижних Ешсута тоже сказать, тоже, что он Ешсут сам по себе тоже. Его, он тоже, как бы, его разделяются, они разделяются в Кадмуте, имеют два парцуфа. Абава Има и Ешсут. Так вот, Ешсут его в Кадмуте, его Беназа, Ерампин и Малхут, Ешсута, то есть Ахаб его, они погружены в зон святости. Вот к ним он и, к ним он, это мужская клипа, и перепрыгивает к ним. Шаген, а это Шаген Байкаран, а это же в зон, правильно? Это не бина, а это они погружены в зон святости. Что они, Байкаран, Рак, Гейсферот, что они, вот эти 7 нижних бины, что они по своей природе, по своей, они только имеют, только 5 сферот, правильно? Все видно, все есть, как 5 сферот, они тело. А тело имеет 5 сферот. Так, 7 нижних, это тело, правильно? Правильно или нет? Тело всегда имеет, запомнить, тело, это имеет 5 сферот. Хагат, нет, нецах и год. А Исод и Малхут, они не относятся. Имей в виду всегда. В тело всегда есть 5 сферот общих. То есть Хагат, Хесед, Гурати, Ферет. Хесед это, Хесед, Гурати, Ферет это как Кетер Хохма Бина для тела. А Нецах и год, Нецах это как Зейранпин, а год это как Малхут. Поэтому а настоящий Нецах, а настоящий Есод и Есод, помнишь, да мы учили уже это, Есод это не Есод это как бы как бы сказать, распределительный пункт, куда все эти 5 дают свое свечение, и он дает это в Малхут, настоящую в Малхут, и все. Но всегда в этот зад всегда есть только 5 сферот. Хагатный, Хагатнецехот. То есть вот эти 7 нижних бины, они, по сути, он говорит, только лишь 5 сферот. Хагат на, Хагат нецехот 24. А некраот, которые называются теперь в этом, в нашем Зогаре, называются хамеш мея парсы, 500 парс, кисферат абина. Он объясняет нам, почему называет их 500. Почему называет их 500? Почему 500? 5 понятно, что это хагатна. Он объясняет нам 25. Ки сферата бина, ибо сфера бина, как мы знаем уже, помнишь? Ген бамиспар меот кануда. Она как, то есть сфероты бины, они в числе сотен, как мы знаем, да, бина имеет сотни. И поэтому получается 500 везе шомер. И это что он, Зогар, говорит. Выдалак хамыш мея парсы, и он перепрыгивает 500 парс лекабла легаги мила, чтобы получить это слово. Двадцать семь китехев баэт алият аман. Ибо сразу же, смотри, что он говорит. Ибо сразу же баэт алият аман во время поднятия мана, или сразу же по поднятию мана, дословно он говорит нам, сразу же баэта риатаман во время поднятия мана. И сига кох, он, смотри, что он говорит, он получает, достигает силу. Вот этот шаф, мужская клипа, он получает силу из-за мана. Ман поднимается к нему, и он получает от него силу. 28. Лейдалег, лемаком, делавдиле, чтобы перепрыгнуть на место, которое не его. Дагайну, то есть, легей, 29, сферот, тахтонот, то есть, к пяти нижним сферотам, хагат на бины, которые называются 30 хамеш мая парсы, 500 парсовод. Точка. Лекабла легаги мила. Чтобы получить это, заполучить это слово. Точка. 31. Дегайну. Пхинат Аман, Шегалага иш делояда, 32, Альбурьяв, Альбурьо, им каванато ласот нахат руах льоцро. 31. Да, и ну то есть пхинат ман, что он берет, какое слово, что это? Что это аспект ман, шегала, иш, который поднимает человек, дело яда, который не знает, 32, альбурьо, альбурьяв, который не знает альбурьо, который не знает с ясностью, им кого на то, является ли его намерением, ласот нахат руах, лаяцро, сделать приятное творцу, то есть, как мы учили, летолата и лаа, для пользы высшего. А он это не знает. 33. Везе шомер ве азиль багаги мила лего нукве 34 ве абид баракия дешав ве икры тогу двойточие. Везе 33, везе шеомер. Это что он, Зогар, говорит? Ве азиль. И он идет, направляется багаги мила с этим словом. Лего нукве во внутрь нук и свои нуквы. 34 в абидба и делает у нее, то есть делает зевук с ней и делает у нее порождение. Какое? Ракия дешава, пустой небосвод, де икрой, тогу, который называется тогу. Двоеточие. Левая колонка, первая строчка. Что это значит? Кломар. Шгу миздавега. И манукла шило литгума два араба. Альга мангалалу. Умамших ло орот три дик душа лихелько улевиняно. Бедомеле шамаем хадашим четыре дик душа. Она салида яман дик душа каналь. Смотри, потрясающее какое соответствие есть. Одно против другого сделал Творец. Смотри, как это великая вещь из Шумовчу. Кломар, первая строчка, то есть. Очень-очень-очень важно вот это вот, что он сейчас нам говорит. Это, в принципе, это весь механизм, важнейший механизм в общем, как это работает. Кломар, то есть, Шегу Миздавеги Мануква, что он делает зивук с нуквой, со своей нуквой. Дитхума раба большой пропасти. Так она называется, два. Алям мангалу, на этот ман. Ибо всегда зом делает зивук на ман, да, который поднимает души. Так он на это делает зивук с ней. Умамши хло ородык душа, и он притягивает себе, на себя света три святости. Лехелько к своей доле, получается его доля, к своей доле, и улубинено, и своему строению, то есть этим самым к своему строению, то есть он получает строение, у него только 60-х, а так он получает и гадлут, понятно? То есть оно идет ему на его строение. Бедоме лишамаем хадашим. О, теперь он говорит нам, наподобие новых небес, четыре дык душа святости. Анаса, которые делаются, алидея ман дык душа, которые делаются благодаря ману святости, как мы учили, как было сказано выше. Помнишь, да, там было в святости то же самое. Новые небеса, а здесь он делает это на себя. Точка в эйлу, пять шамаем, шимших базивуго. Никра Аракия дышав, шесть, Мифхинат Азахар, у Мифхинат Иштатфуд и Мануква, семь, Детхумараба, Никра Аракия дытову, точка. В Эйлу пять, Шамаем, и вот эти небеса, смотри внимательно, Шаим Ших Базивугу, которые он притягивает в своем зивуге с нуквой. Не ракра, ракия дышав, они называются ракия, смотри внимательно, ракия дышав, ракия пустого. Правильно? Мифхината Захар в отношении, то есть по отношению к нему, в отношении его мужской части клипы, они называются пустое ракия шав, правильно? Небосвод кого? Небосвод шава, небосвод пустого. Шесть. Мифхината Захар в отношении, то есть по отношению к нему это название. Ибо название дается в духовном по свойствам, правильно? У Мифхината Иштатфут и Манукла, а в аспекте его партнерства с Нуквой большой пропасти. Седьмая. Никра ракия де того. Это называется ракия де того. Называется небосвод того. Точка. Здесь. Ки того. Восемь. Шема Захар. Вашем шель анекива гутагум. Везеше омер, 9. Ве абид ракия дешав, микоях пхинату ацму. 10. Ве икре тогу, микоях иштатфу то им тогом. 11. Шеи ануква. Потрясающе. Вот теперь посмотрите, теперь внимательно на слово 7 строчка. Де тгума раба, тгума. Видишь, тгума. Тгума это будет арамейское слово на пропасть, как мы говорили, да? Пропасть. Примерно так я просто перевел, но на иврите это будет тгум. То есть тав, слушай внимательно, потому что это кабала называется. Кабала, когда мы говорим про исходя из букв Творца самого. То есть тгума это детгума, окей, это, но слово значит, называется тгума. А тгума это на иврите будет тгум. То есть тав, гей, вав и мем. Тгум. И он теперь поэтому называется также называется, а она называется тгум. Малхут называет это нуква. Она называется тгум. Она называет это пропастью. Большой пропастью. Так вот, вот это называется в отношении нуква, это называется, как он сказал нам, небосвод тогу. А тогу связано с тогум. Посмотри на слово тогум. Тав, гей, вав, эмэм. И на слово тогу. Первые три буквы это слово, они от слова тогу. И потом появляется еще и буквочка мэм. Так вот, смотри внимательно. Он на этом хочет, он строит нам на этом. Следующий. Ки тогу, ибо тогу, вот это состояние тогу. Хаос и так далее, как мы обычно переводим. 8. Шем Азахар это имя мужское. В ней тоже. Том, тогум. Вагашем шель ганикива. Смотри внимательно. А имя его нуквы называется гутагом. Гутагом. Видишь, да? В ней сидит имя мужское. Тогу. А еще добавляется мем. И вот это женское получается. Везеше омер. И это что он говорит. 9. В абитракия дешав. И он делает небосвод шава. Небосвод пустого. Микоах пхинату ацму. Это он делает из своего собственного аспекта. 10. Ты икры тогу, который называется тогу, то есть он сам тогу. Микох, что это означает? Микох и штатфу тоим тогум. О! Почему он называется тогу? Почему называется, что он в силе и с силой его партнерства с тогум? Шеги анукла. Что это нуква? То есть в силу его партнерства с тагом, а это нуква, он делает свой небосвод дышав. Проработает это.